Выписка из творений преподобного Аввы Дорофея. Справедливо сказал Авва Пимен, что отличительный признак монаха обнаруживается в искушениях. Монах, приступающий истинно работать Господу, должен по завещанию премудрого уготовить душу свою во искушение. Сирах, глава 2, стих 1. Чтобы ему никогда не прийти в недоумение или смущение по причине какого бы то ни было встретившегося с ним приключения. Он должен веровать, что не случается ничего без промысла Божия. Где действует промысл Божий, оттуда истекает всевозможное добро, всевозможная польза для души, потому что все, что не делает с нами Бог, делает ко благу нашему, делает, любя и милуя нас, и мы должны о всем благодарить. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 20. Первое послание к Солунянам, глава 5, стих 18. Благость Его по наставлению апостола, никогда не предаваясь печали и малодушию по причине случающегося с нами. Все, что не постигнет нас, будем принимать без смущения, со смиренным мудрием и упованием на Бога, веруя, как я сказал, что все, что не делает с нами Бог, делает по благости своей, любя нас и во благо нам, что иначе не может быть нам пользы, как тем способом, который устраивает Бог. Бог – источник премудрости. Он ведает полезное нам и, сообразно этому ведению, устраивает все, относящееся к нам, даже до мелочей. Богу все возможно. Для Него нет ничего невозможного. Зная, что Бог любит и милует создание свое, что Он источник премудрости, что Он ведает, каким образом должно устроить наши обстоятельства, что нет ничего невозможного для Него, что все служит воле Его. Также зная, что все, что Он не делает, делает к нашей пользе, мы обязаны принимать все, попускаемое нам, хотя бы то было и скорбное, как от благодетеля, как от владыки, с благодарением. Все совершающееся совершается по праведному суду Божию. И Бог, бесконечно милостивый, не презрит нас ни в какой скорби нашей и самой малейшей. Некоторые приводятся в недоумение следующим размышлением. Если кто, при встретившейся напасти, согрешит, побежденный скорбно, то как возможет он прибыть в убеждении, что напасть попущена ему для пользы его? Подвергаясь напастям, мы согрешаем единственно по причине нетерпеливости нашей, потому что не хотим перенести ниже малой скорби, не хотим пострадать что-нибудь против воли нашей, тогда как Бог не попускает нам искушений, превышающих силу нашу. Засвидетельствовал это апостол, сказав: «Верен Бог, и же не оставит вас искуситеся, паче, еже можете». Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 13. Мы не имеем терпения. Мы не хотим перенести ниже малейшей скорби. Мы не хотим принять со смирением ничего. По этой причине напасти не излагают нас. И чем усиленнее стараемся избавиться от них, тем они более опутывают нас. Мы приходим в изнеможение, но освободиться не можем по неправильности средств, употребляемых к освобождению. Плавающие по морям для исправления нужд своих, если знакомы с искусством мореплавания, когда видят восходящую на них волну, то склоняются под нее. Она проходит вдоль корабля и разрезывается ей. Пловцы не претерпевают никакого вреда. Напротив того, если бы пловцы вздумали воспротивиться волне, то она отбрасывает их и относит на значительное расстояние. При дальнейшем плавании находит на них другая волна. И если они воспротивятся и этой, то и это отбрасывает их и устраняет с предпринятого пути. Пловцы подвергаются лишь бесполезному утомлению. Если же, как я сказал, они будут склоняться под волны и приноравляться к направлению волн, то волны будут обходить их, не причиняя им никакого вреда. Пловцы совершат благополучно плавание и то дело, для которого предпринято плавание. так и при напастях. Если кто перенесет напасть с терпением и смирением, то она пройдет безвредно для него. Если же предастся печали, смущению, будет обвинять каждого, то обременит себя невыносимой тягостью, усугубляя действие на себя напасти, не получит от напасти никакой пользы, получит вред. Напасти тогда приносят великую пользу, когда переносятся терпеливо, без смущения. Если и страсть тревожит нас, то мы не должны смущаться ниже этим. Смущение, являющееся при действии в нас страсти, происходит от неразумия и гордости, от того, что не понимаем нашего душевного устроения и убегаем труда, как сказали отцы. Мы не преуспеваем по той причине, что не знаем нашей меры, не имеем терпения в начинаемых нами делах, но хотим без труда приобрести добродетель. Чему дивиться страстный, будучи тревожим страстью? Зачем смущается? Ты образовал ее в себе, имеешь в себе и смущаешься. Ты принял в себя залоги ее и говоришь, отчего она тревожит меня. Лучше терпи, подвязайся и моли Бога. Невозможно не иметь скорби от страстей тому, кто образовал их в себе, исполняя их на деле. Имущество их, сказала Авва-Сесой, сложено внутри тебя. Отдай им этот залог, и они уйдут. Имуществом страстей, находящимся у нас в залоге, названы начальные причины страстей и произвольная любовь к страстям. Мы увлеклись начальными причинами страстей, возбудили страсти к действию, и потому невозможно нам не искушаться страстными помышлениями. Они понуждают нас к исполнению страстей против воли нашей, потому что мы предали себя в руки страстей произвольно. Изображается состояние произвольно подчинившегося страстям поведанием пророка о Ефреме. «Саадали Ефрем, — говорит пророк о племени Ефрема, — соперника своего, совесть, попра суд». Книга Осии, глава 5, стих 12. Обратился к Египту и насильственно отведен в Ассирию. Под образом Египта отцы разумеют волю плоти, влекущую нас к упокоению плоти наслаждением и сообщающую душе сладострастное настроение. Под образом ассириян они разумеют страстные помышления, которые возмущают и волнуют ум, наполняют его нечистыми идолами, приводят его насильно против воли его к исполнению греха на самом деле. Если кто произвольно предается плотскому наслаждению, тот и против воли насильственно пленником уводится в Ассирию, в работу Навуходоносору. Ведая это, пророк болезновал и уговаривал иудеев, чтобы они с возвышенной местности, занимаемой Иудеею, не нисходили в низменный Египет. Книга пророка Иеремии, глава 42. «Что делаете, несчастные? Смиритесь хоть сколько-нибудь, преклоните вы ее вашу, служите царю Вавилонскому и останьтесь на земле отцов ваших». Потом он ободряет их, говоря: «Не убойтесь от лица царя Вавилонского, рече Господь, яко аз с вами езу, еже избавляйте вас и спасайте вас от руки его». Книга пророка Иеремии, глава 42, стих 11. Далее предсказывает скорбь, долженствующую постигнуть их, если они не окажут повиновения Богу. «Аще вы, — говорит он, — дадите лице вашего Египет и внидите там и жите, будете в непроходимое, и подручно, и в клятву, и в укоризну, и не узрите к тому место своего». Книга Иеремии, глава 42, стих 18. Но они отвечали пророку: «Не сядем на земли сей, но в землю египетскую внидим, и не узрим рати, и гласа трубного не услышим, и о хлебах не в залчеме, там и вселимся». Книга Иеремии, глава 42, стих 14. Иудеи исполнили это намерение свое, сошли в Египет, произвольно вступили в служение фараону, потом были насильно взяты в Ассирию и служили ассириянам против воли. Вникните глубже в то, что говорю вам. Прежде, нежели начнет кто исполнять страсть на деле, он в своем городе, он свободен, хотя бы и восставали противные помыслы. сверх того, имеет Бога помощником себе. Если он смирится пред Богом и понесет с благодарением иго скорби и искушения, то помощь Божия изъемлет его из затруднительного положения. Если же он, избегая подвига, не зайдет к удовлетворению сладострастным требованиям тела, то насильственный против воли отведен будет в землю ассириян и будет работать им против желания своего. Пришедшим в это состояние пророк говорит: «Молитесь за житие Навуходоносора, потому что в жизни его ваше спасение». Варух, глава 1, стихи 11-12. Повелением молиться о жизни Навуходоносора изображается обязанность человека, впадшего в грехи на самом деле. Он не должен предаваться малодушию в то время, как действует в нем печаль, произведенная случившимся искушением, не уклоняться от томления, производимого страстными помыслами, но переносить со смирением это состояние, признавая, что он должен был подвергнуться ему. Пусть положит в ум, что он даже не достоин избавиться от тяжести состояния своего, что это состояние должно продолжаться и развиться. Видит ли он в себе причину случившейся напасти или еще до времени не усматривает, должен веровать, что ничего не бывает без суда Божия, что от Бога не исходит ничего неправедного. От некоторого брата Бог отъял тяготевшее над ним искушение, и он говорил, скорбя и плача об этом: «Господи, я недостоин и поскорбеть немного». Повествуется также, что ученик великого старца подвергся искушению от восставшей против него блудной страсти. Старец, видя его страдания, сказал ему: «Хочешь ли, я помолюсь Богу, и Он освободит тебя от брани?» Ученик отвечал: «Отец, хотя мне и трудно, но я вижу в себе итог от этого состояния, посему помолись лучше о том, чтоб Бог даровал мне терпение». Таковы истинно хотящие спастись. Вот что значит носить иго со смиренным мудрием и молиться о жизни Навуходоносора. Потому-то и говорит пророк, что в жизни его спасение ваше. Два изречения сходствуют между собой. Сказанное братом: «Вижу в себе плод от борения страстью», подобно сказанному пророком: «В жизни его заключается ваше спасение». Подтвердил это и старец, сказав в ответ брату: «Теперь я познал, что ты находишься в преуспеянии большем, чем я». Когда кто вступит в подвиг против всех действий греха и начнет бороться против страстных помыслов, приходящих на ум, тогда он смиряется, сокрушается, трудится и скорбями подвига очищается мало-помалу, восходит в естественное состояние. Из этого следует, как мы сказали, что тревожимый страстью, если смущается этим, смущается от неразумия и гордости. Лучше ему познать смиренно свою меру, пребывать в терпении и молиться, доколе Бог сотворит с ним милость. Если кто не подвергнется искушениям, не испытает скорби от страстей, тот не будет и подвизаться о том, чтоб когда-нибудь очиститься от них. Об этом говорит псалмопевец: «Внегда прозе Боша грешниц, яко трава, и проникоша все делающие беззаконие, яко да потребятся век в века». 91 Псалом, стих 8. Грешники, прозябающие яко трава, суть страстные помышления. Немощна трава, не имеет никакой силы. Когда прозябнут страстные помышления в душе, тогда проникают, то есть обнаруживаются все делающие беззаконие, то есть страсти, яко да потребятся в век века. Страсти тогда истребляются подвижниками, когда соделаются явными для них. Вникните в порядок дела. Во-первых, прозябают страстные помышления, через это вынаруживаются страсти. Будучи вынаружены, они истребляются. Все это относится к подвизающимся. Но мы, согрешающие на самом деле, всегда исполняющие страсти наши, даже не знаем, когда прозябают страстные помышления, когда возникают страсти. Не зная этого, мы и не думаем вступить в подвиг борьбы против страстей. Мы повержены непрестанно долу, мы находимся еще в Египте, в злосчастном плену у фараона. Кто дал бы нам прийти, по крайней мере, в ощущение горького рабства нашего, чтобы мы смирились, чтобы мы озаботились о снискании помилования? Когда сыны Израилевы были в Египте, в порабощении у фараона, тогда занимались они приготовлением кирпича. Делающие кирпич всегда находятся в положении, наклоненном вниз, всегда смотрят в землю. Подобно этому случается и с душой. Когда владеет ею дьявол, когда она совершает грех на самом деле, тогда она попирает разум и не помышляет ни о чем духовном. Она помышляет постоянно об одном – земном, действует единственно для земли. Израильтяне из кирпичей, сделанных ими, построили фараону три крепкие города – Пифон, Рамессин и Он, или Илиополь, то есть солнечный город. Этими городами означаются сластолюбие, словолюбие и сребролюбие. От этих страстей рождаются все грехи. Бог послал Моисея вывести израильтян из Египта и избавить их от рабства. Тогда фараон еще более обременил их работу, говоря: «Праздни есте, сего ради глаголите, да идем и пожрем Господу Богу нашему». Исход, глава 5, стих 17. Подобно этому дьявол, когда увидит, что Бог милостиво презрел на душу, что благоволит помиловать ее и даровать ей облегчение от страстей или посредством слова своего, или при посредстве кого-либо из рабов своих, тогда еще более отягощает ее напором страстей и нападает на нее тем сильней. Отцы, зная это, укрепляют человека учением своим и не допускают его погрузиться в боязнь и недоумение. Один из отцов говорит: «Ты пал? Восстань! Ты пал опять? Опять восстань!» и так далее. Другой отец говорит: «Крепость желающих приобрести добродетели заключается в том, чтобы они не малодушествовали, когда падут, чтобы не приходили в отчаяние, но продолжали подвязаться». Короче сказать, каждый из отцов различным образом, один так, другой иначе, подает руку подвижникам, которых обижает враг. Отцы заимствовали такой образ действования из Священного Писания. Оно говорит: «Еда падали, не восстаем, или отвращались, не обратиться». Книга Иеремии, глава 8, стих 4. «Возвратитесь ко мне, сынови, и исцелю сокрушение ваше», глаголит Господь, и тому подобное. Книга Иеремии, глава 3, стих 22. Когда отяготела рука Божия над фараоном и над подданными его, тогда он решился отпустить сынов Израилева. Фараон сказал Моисею: «Идите, послужите Господу Богу вашему, токмо овцы и волы оставите». Исход, глава 10, стих 24. Под именем овец и волов разумеются помышления, составляющие достояние ума, которыми фараон хотел обладать, надеясь посредством их снова привлечь к себе сынов Израиля. Моисей отвечал фараону: «Ни, но и ты даси нам жертвы и всесожжения, я же сотворим Господу Богу нашему». Исход, глава 25, стих 26. Моисей, изведший сынов Израиля из земли египетской, переправил их через Черное море. Бог, вознамерясь привести их к месту, где было 70 фиников и 12 источников воды, сперва привел их в Мерру. Здесь народ скорбел, не находя что пить, потому что воды Мерры были горьки. Уже через Мерру пришли они к 70 финикам и 12 источникам воды. Так и душа, пристав совершать грехи на самом деле и переправившись через мысленное море, сперва должна потрудиться в подвигах и подвергнуться многим скорбям, потом уже через скорби взойти в святой покой. Яко многими скорбьми подобает нам внити в Царствие Божие. Деяния, глава 14, стих 22. Скорбями направляется в душу милость Божия, подобно тому, как ветрами нагоняются дождевые облака. Дождь, идущий в течение долгого времени, гноит хлебные посевы, если они еще молоды и нежны, уничтожает на них плод. Ветры же постепенно сушат и укрепляют всходы. Так бывает и с душой. Послабление, недостаток в скорбях, довольство в средствах вещественных лишают ее силы, приводят в состояние изнеженности. Искушения же скрепляют ее и усвояют Богу, как и пророк говорит: «Господи, в скорби помянухом тя». Книга Исаии, глава 33, стих 2. И потому, как мы уже сказали, нам не должно смущаться, не должно унывать в искушениях. Нам должно терпеть скорби, благодарить за них Бога и молиться непрестанно, со смирением. Богу, чтобы Он сотворил милость с немощью нашей и покрыл нас от всякой напасти во славу Его. Кто сделает дело ради Бога, того непременно постигнет искушение, потому что всякому добру или предшествует, или последует искушение. Даже не может быть прочным делаемое ради Бога, если оно не искусится напастью. Будучи страстными, мы никак не должны верить нашему сердцу. Кривым правилом искривляется и то, что само по себе прямо. Кто не отречется в душе своей от всего, кто не отречется от славы, от телесных наслаждений и сверх того от оправданий, тот не возможет ни отсечь своих пожеланий, ни избавиться от гнева и печали, ни сохранить ненарушимым спокойствие ближнего. Невелико не осуждать благорасположенного к нам или миловать его, когда он находится в скорби. Велико не осуждать того, кто действует против нас, не мстить ему по влечению страсти, не соглашаться с осуждающими его. Велико сочувствовать радости предпочтенного нам. Не ищи любви от ближнего. Ищущий любви, если не увидит ее, смущается. Лучше ты покажи любовь к ближнему. Поступив так, и сам успокоишься, и приведешь ближнего к любви. Во всем, случавшемся со мною, я никогда не пожелал уладить дело исключительно по соображению и усилию человеческому, в чем бы то ни было. Действую по силе моей, предоставляя все остальное Богу. Не уничижать подаяние ближнего принадлежит к делам смиренно мудрее. Должно принимать такое подаяние, хотя бы оно было и скудно, и маловажно. Тот, кто не стремится исполнять влечений собственной воли, действует всегда согласно со своей волей. Не имея отдельных пожеланий, он всегда исполняет свое желание и бывает доволен всем, что бы ни случилось с ним. Он не хочет, чтобы дела совершались так, как он желает. Он хочет, чтобы дела совершались так, как они совершаются. Несвоевременно исправлять кому-либо брата в то самое время, как брат согрешит против него. Нужно дать время брату, чтобы брат мог одуматься и успокоиться. И во всякое время не должно делать этого, если чувство мщения за себя служит начальной причиной нашего действия. Не делай зла даже и в шутку. Случается, что иной делает сначала для шутки зло, а впоследствии и против воли влечется к нему. Не должно желать избавления от страсти, избегая производимой ею скорби. Должно желать этого по совершенной ненависти к ней, как сказано в Писании. «Совершенную ненавистью возненавидях я во враги бывшими». 138 Псалом, стих 22. Невозможно разгневаться кому-либо на ближнего, если сперва не вознесется над ближним сердце его, если он не уничижит ближнего пред собою, если не признает себя высшим ближнего. Признаков того, что кто-либо исполняет страсть произвольно, служит смущение его в то время, когда его обличают в ней или исправляют. Если же кто переносит обличение в страсти без смущения, то есть без смущения подчиняется мерам исправления, то это служит признаком, что он поступил по страсти в неведении или по увлечению. Новоначальный, никогда не поверь своему сердцу. Оно находится в состоянии слепоты от действия пристрастий по ветхому человеку. Понуждай себя ко всему доброму и отсекай свою волю, то есть волю ветхого человека. Благодатью Христовую и собственным подвигом придешь в навык отсечения воли и уже будешь отсекать ее без принуждения и скорби, так что все случающееся будет случаться как бы по твоей воле и по твоему желанию. Не желай, чтобы делалось все по твоему желанию. Желай, чтобы делалось, как делается. Таким образом, будешь мирен ко всему. Впрочем, это относится к тому, в чем нет преступления заповеди Божией или отеческой. Почтись привести себя в такое устроение, чтобы во всем находить себя достойным укорения. Постоянно хранись от того, чтобы не образовалось тебе мнение о себе и собственное умствование о чем-либо. Веруй, что все, относящееся до нас, до самого малейшего, состоит под промыслом Божиим, и будешь претерпевать встречающиеся тебе скорби без смущения. Веруй, что бесчестие и досады – суть врачевства от гордости, которую заражена душа твоя. Молись об укоряющих тебя, как об истинных врачах твоих, при убеждении несомненном, что ненавидящий бесчестие ненавидит смирение и убегающий от огорчений убегает от кротости. Не желай знать пороков и согрешений ближнего твоего и не принимай на него подозрений, внушаемых врагом. Если они и насеваются в нас по причине собственной порочности нашей, то старайся превращать их в добрые помышления. За все благодари, стяжи благость и святую любовь. Со всевозможным трезвением будем хранить совесть нашу во всех отношениях к Богу, к ближнему, к вещам. Прежде, нежели сказать или сделать что, рассмотрим, согласно ли это с волею Божией. Рассмотрев и помолившись, скажем или сделаем, повергая немощь нашу пред Богом, и благость Божия будет споспешествовать нам во всем. От мелочей, от того, что говорим, что значит это, что за важность в этом, образуется в душе злой навык, и начинает она не родить и о великом. Знаете ли, какой тяжкий грех осуждать ближнего? И что тяжелее этого? Что столько ненавистно Богу? Отчего он столько отвращается? «Ничего нет хуже осуждения», — сказали отцы. Однако и в это великое зло человек приходит от начинаний, представляющихся ему ничтожными, приняв ничтожное зазрение на ближнего, сказав себе, что за важность, если услышу, что рассказывает такой-то брат? Что за важность, если и я скажу одно слово? Что за важность, если посмотрю, что будет делать такой-то брат или такой-то странник? Начинает ум оставлять внимание к своим грехам и замечать грехи ближнего, а от этого переходить к осуждению, злословию и укорению ближних. От осуждения ближних приходим к тому, что сами впадаем в погрешности, за которые осуждали ближних. Если кто не заботится постоянно о своих грехах, не оплакивает своего мертвеца, как сказали отцы, тот не может преуспеть в чем-либо добром, он всегда наблюдает за делами ближнего. Ничто не прогневляет столько Бога, ничто так не обнажает человека, ничто столько не служит причиной оставления его Богом, как злословие, осуждение и укорение им ближнего. Иное – злословить, иное – осуждать, и иное – уничижать. Злословить – это сказать о ком-либо, такой-то солгал, или разгневался, или впал в блуд, или сделал что-либо подобное. Сказавший так, впал в злоречие, то есть сказал пристрастно о согрешении брата. Осудить – это сказать «такой-то лжец, гневлив, блудник». Выразившийся так, осудил самое расположение души, произнес приговор на всю жизнь, сказав о всем человеке «он таков-то». Это тяжко. Иное сказать «он разгневался», и иное сказать «он гневлив». Выразившийся таким образом, произнес, как я сказал, приговор на всю жизнь. Грех осуждения столько тягостнее других грехов, что сам Христос сказал: «Лицемерие, изми первее бревно из очисе твоего, и тогда прозриши изъяти сучец из очисе брата твоего». Евангелие от Луки, глава 6, стих 12. Здесь грех ближнего уподобен сучку, а осуждение – бревну. Почему вместо осуждения ближних мы не осуждаем самих себя и наши согрешения, которые известны нам достоверно и за которые мы должны дать ответ Богу? Зачем восхищаем суд над человеками, принадлежащий единому Богу? Чего хотим от создания Его? Чего хотим от ближнего нашего? Чего хотим от тяготы чужой? Братья, имеем о чем заботиться. Каждый да внимает себе и своему злу. Оправдывать и осуждать человеков принадлежит единому Богу, который знает устроение, силу, обстоятельства, дарование, телосложение, способности каждого и соразмерно этому судит каждого судом, постижимым единому Богу. Иногда мы не только осуждаем ближних, но и уничижаем их. Иное осуждать, как уже сказал я, и иное уничижать. Уничижение состоит не только в осуждении ближнего, но и в презрении его, когда гнушаемся ближним, когда отвращаемся от него, как от мерзости. Это гораздо хуже и пагубнее осуждение. Хотящие спастись не обращают внимания на недостатки ближнего. Внимание их постоянно устремлено к своим собственным недостаткам. По этой причине они и преуспевают. Мы же, окаянные, нисколько не рассмотрев дело, осуждаем, гнушаемся, уничижаем, если увидим что-либо или услышим, даже если что-либо представится нам только в воображении. Что еще хуже, мы не удовлетворяемся одним собственным вредом, но, встретив другого брата, тотчас говорим ему: «Случилось то, и то, и то». Мы повреждаем брата, влагая грех и в его сердце. Мы не боимся угрозы Писания. Горе напоевающему, подруге своего, развращением мутным. Аввакум, глава 2, стих 15. Мы совершаем дело бесовское и не родим об этом. В чем заключается деятельность бесов? Только в том, что они смущают человеков и вредят им. Мы оказываемся помощниками бесов на погибель свою и ближнего. Кто вредит душе, тот содействует и помогает бесам. Напротив того, кто доставляет пользу душе, тот помогает святым ангелам. Отчего мы подвергаемся этому? Единственно от того, что не имеем любви. Если бы мы имели любовь, то смотрели бы с милостью и состраданием на недостатки ближнего, как и Писание говорит. Любы покрывает множество грехов. Первое послание Петра, глава 4, стих 8. Любы не мыслит зла, вся терпит. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 5. Если бы мы имели любовь, как я сказал, то эта любовь покрывала бы каждое согрешение брата, как поступают и святые в виде недостатки человеческие. Неужели святые слепы? Неужели они не ненавидят согрешений? И кто столько ненавидит грех, как святые? Ненавидя грех, они не ненавидят согрешающего, не осуждают его, не отвращаются от него. Они состраждут согрешающим, наставляют его, утешают, врачуют, как член немоществующий, делают все, чтобы спасти его. Святые привлекают брата к добродетели долготерпением и любовью. Они отвращаются от него, не гнушаются им. Как мать, имея безобразного сына, не гнушается им и не отвращается от него, но с любовью заботится искусственными украшениями загладить природный недостаток и делает все, чтобы украсить сына, так и святые постоянно покрывают, украшают согрешающие, заступаются за него с той целью, чтобы его исправить со временем, чтобы не допустить других до повреждения по причине его и чтобы самим еще более преуспеть в любви Христу. Стяжем любовь, стяжем милостивое сердце к ближнему, чтобы при посредстве этого качества оградить себя от лютого злоречия, от осуждения и уничижения, чтобы при посредстве его помогать друг другу, как собственным членам. Кто, имея рану на руке или на ноге, или на каком другом члене, гнушается собою? Неужели он отсечет член свой, хотя бы этот член загноился? Напротив того, не очищает ли его? Не омывает ли, не прикладывает ли к нему пластыря, не кропит ли освященной водою, не молится ли о исцелении, не просит ли святых помолиться о нем? Короче сказать, он не оставляет телесного члена своего в небрежении, не гнушается ни безобразием, ни зловонием его, но употребляет все средства к исцелению его. Подобным образом мы должны сострадать друг другу, должны помогать друг другу, и сами, и посредством отцов и братьев, более преуспевших, нежели мы должны придумывать и делать все, что служит к взаимному вспоможению и себе, и братьям. Мы члены в отношении один к другому, как и апостол говорит: «Все мы едино тело есмь, а по единому друг другу уди». Послание к Римлянам, глава 1, стихи 2 и 5. «Еще страждет един уди, с ним страждут все уди». Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 26. Что значит общежитие, как вы думаете? Не одно ли это тело? Не член ли этого тела все, живущие в общежитии? Каждый член дослужит телу по силе своей. Старайтесь всегда помогать друг другу. Или учением, влагая Слово Божие в сердце брата. Или утешая его во время скорби. Или подавая ему руку помощи в каком-либо деле. Одним словом, каждый соответственно силе, да сближается любовью с ближним. Чем более сближаемся мы друг с другом, тем более приближаемся к Богу. Подобное совершается и в отношении отдаления. Удаляющиеся от Бога настолько оставят любовь к Богу, что удалятся от Бога, насколько удалятся и друг от друга. Также, насколько удалятся друг от друга, настолько удалятся и от Бога. Таково свойство любви. Насколько находимся вне ее, насколько не любим Бога, настолько мы удалены и от ближних. Если же возлюбим Бога, то насколько приближаемся к Нему любовью, настолько соединяемся любовью и с ближним, соединяемся любовью и с Богом. Иногда, услышав оскорбительное слово, мы не обращаем на него внимания и переносим его без смущения, как будто вовсе не слыхали его. Иногда же только что услышим, тотчас смущаемся. Какая причина такого различия? Одна ли причина такого различия? Или их много? Нахожу, что имеется много причин. Но есть одна такая, которая, так сказать, служит началом для всех других причин. Случается кому-либо подвергнуться искушению после того, как он занялся молитвой или безмолвием, и в то время находится в благом настроении. По этой причине он переносит оскорбительный поступок брата без смущения. Опять случается, что оскорбляемый имеет пристрастное расположение к оскорбляющему, и потому не огорчается действиями его. Опять иной питает презрение к оскорбляющему, и потому вменяет обиды его ни во что, не обращает на него никакого внимания, как бы не признавая его даже человеком и не делая никакого ответа на его слова, что бы он ни говорил. Главная причина всякого смущения, если основательно исследуем, заключается в том, что мы не укоряем самих себя. Отсюда проистекает всякое расстройство. По этой причине мы никогда не можем прийти в состояние спокойствия. После этого нечего удивляться, когда слышим от всех святых, что нет другого пути, кроме пути самоукорения. Но мы, видя, что ни один из святых не нашел покоя, идя другим путем, надеемся получить спокойствие или идти правым путем, не желая никогда укорять самих себя. Поистине, если человек совершит тьмы добродетелей и не будет держаться этого пути, то никогда не перестанет оскорбляться и оскорблять других, погубляя этим все труды свои. Напротив того, какую радость, какое спокойствие ощущает тот, кто укоряет самого себя. Укоряющий себя, куда бы ни пошел, как сказал Авва Пимен, что бы ни случилось с укоряющим себя, утрата ли чего или бесчестие, или какая бы то ни была скорбь, он никогда не смутится, постоянно притворяя смущение признанием себя достойным напасти. Какое другое настроение может быть свободнее от печали? Случается, что иной, как представляется ему, пребывает в мире и безмолвии. Но вот пришел брат, сказал ему неприятное слово, и он смутился. На этом основании, полагая скорбь благословную, он говорит: «Если б такой-то не пришел, не сказал мне оскорбительного слова и не смутил меня, то я не пришел бы в расстройство». Это смешно. Это прелесть. Неужели вложил в него страсть тот, кто сказал ему неприятное слово? Сказавший такое слово только обнаружит таившуюся в нем страсть, чтобы он покаялся в ней, если хочет. Руководствующийся такими суждениями подобен гнилому хлебу, который с виду хорош, а внутри заплесневел. Когда разломит его, обнаруживается гнилость его. Так и этот пребывал, как представлялось ему, в мире, имея живущую внутри себя страсть, и не ведал этого. Одно слово сказал ему брат его, и извлек гнилость, скрывавшуюся внутри его. Пусть же он покается, если хочет быть помилован. Пусть очистится, пусть преуспеет. Пусть увидит, что он должен благодарить брата, а не скорбеть на него. Брат доставил ему величайшую пользу. Обвинение самих себя, а никого другого, в случающихся с нами скорбях, доставляет нам великое благо, доставляет глубокое спокойствие и значительное преуспеяние. Тем более мы должны так поступать, что ничего не совершается с нами без промысла Божия. Если кто по правде достоин спокойствия, то Бог известит сарацинскому сердцу сотворить милость с ним, соответственно, нужде его. Если же кто не достоин успокоения, или оно не полезно ему, то он не найдет его, хотя бы сотворил и новое небо, и новую землю. При всяком приключении, встречающемся с нами, мы должны взирать к горе. Сделают ли нам добро, пострадаем ли зло, мы должны устремлять душевные очи горе и благодарить Бога за все, случающееся с нами, держась постоянно самоукорения. По наставлению отцов мы должны говорить, если случится с нами что доброе, это случилось по смотрению Божию. Если же случится что злое, должны говорить, это случилось за грехи наши. Поистине, все скорби, которые мы претерпеваем, претерпеваем за грехи наши. Будем трезвиться, братья, и при содействии Божием усиленно бороться против всепагубной страсти по метазлобе, чтобы избавиться от обладания ею. Бывает следующее. При возникшем смущении или неудовольствии между братьями брат поклонится брату, но и по поклонении продолжает скорбеть и питать неприязненные помышления против брата. Он не должен пренебречь такими помышлениями, но отвергнуть их как можно скорее. Это по метазлобе. Требуется особенное внимание, чтобы не закоснеть в нем и не погибнуть. Отсекайте страсти, доколе они юны, прежде нежели они укоренятся в вас, окрепнут и начнут насильно властвовать над вами. Тогда придется вам много пострадать, исторгая их. Иное дело вырвать из земли былинку, и иное – искоренить большое древо. Воздать злом за зло можно не только делом, но и словом, и видом. Иной думает о себе, что он не воздает злом за зло. На деле, но оказывается, что он воздает словом или видом. Он принимает такой вид, делает такое движение, бросает такой взгляд, которые смущают и уязвляют брата. В этом воздаяние злом за зло. Другой старается не воздавать злом за зло ни при посредстве дела, ни при посредстве слова или вида, или движения, но питает в сердце скорбь на брата, питает огорчение, которое имеет характер также по метазлобе. Видите, какое различие настроений? Опять, иной не сохраняет даже никакой скорби на брата в сердце. Если же услышит, что кто-нибудь оскорбил этого брата, или что сделан ему выговор, или что уничижили его, то, слыша это, он не перестает радоваться. Оказывается, что таким образом он воздает злом за зло в тайне сердца своего. Другой не питает злобы в сердце, также не радуется, слыша о уничижении оскорбившего, даже сетует, если нанесут оскорбившему оскорбление, но и не радуется его благополучию. Если увидит, что его прославляют или успокаивают, то скорбит. И это вид по метазлобе. Он легче вышеисчисленных, но принадлежит к ней. Каждый из вас должен радоваться благополучию брата, содействовать по силе этому благополучию, делать все, зависящее от него, к угождению и успокоению брата. Каким средством можно получить исцеление от по метазлобе? Молясь от всего сердца, оскорбившим и говоря, «Боже, помоги брату и мне молитв ради его». Таким образом, страждущий по метазлобе, во-первых, молится за брата своего, что служит знамением милования и любви, во-вторых, смиряется пред братом, прося себе помощи ради молитв его. Где присутствует милость, любовь и смирение, возмогут ли там развиться ярость или по метазлобе, или какая другая страсть? Справедливо сказал Авва Зосим, если дьявол, пригласив к содействию себе всех демонов, приведет в действие все ухищрения злобы своей, то от смирения заповеди Христовой упразднится и сокрушится коварство его, каково бы оно ни было. И другой старец сказал, молящийся за врага будет не по метазлобе. Вникнув основательно в то, что слышите, исполняйте на деле. Говорю истину. Если не будете исполнять на деле, то не сможете научиться от одного слышания слов. Кто, желая научиться какому-либо художеству, научается ему от одного объяснения словами. Непременно он принимается за самое упражнение в деле. Сперва упражнение его сопряжено с погрешностями. Он и делает, и портит свое дело. Но постоянно трудясь и терпя, мало-помалу научается художеству при помощи Бога, презирающего на труд и произволение его. Мы же, не принимаясь за дело, хотим изучить художество, превысшее всех художеств, от одного слышания. Возможно ли это? Братья, доколе имеем время, будем внимать себе и трудиться тщательно. Настоятель, братья, пекись о них сокрушенным сердцем, исполненным благости и милости, наставляя их добродетели делом и словом, а более делом, потому что пример – действительнее слово. Если имеешь достаточные телесные силы, будь образцом для братства в телесных трудах. Если же ты немощен, то действуй на него благим душевным устроением и плодами духа, исчисляемыми апостолом, любовью, долготерпением, радостью, миром, благостью, милосердием, верою, кротостью и воздержанием от всех страстей. Послание к Галатам, глава 5, стихи 22-23. По причине случающихся проступков не тревожься излишне, но без смущения объясняй вред, происходящий от проступка. Если окажется нужным подвергнуть выговору или наказанию, то обращай внимание на лице и выбирай удобное время. Не очень истязывай за малое согрешение, как бы праведник, чужды всякой погрешности. Не обличай часто, это обременительно. Привычка выслушивать частые обличения приводит обличаемого в ожесточение и небрежение. Не повелевай властительски, но предлагай со смирением, как бы советуясь с братом. Такое слово принимается удобнее, более располагает к повиновению и благоприятно действует на ближнего. Во время смущения, когда брат окажет тебе сопротивление, удержи язык твой, чтобы не сказать ему чего с гневом. Не допусти сердцу твоему вознестись на него. Вспомни, что он – брат твой, член одного с тобою тела о Христе, образ Божий, искушаемый от общего врага. Умилосердись над ним, чтоб дьявол не уязвил его твоею яростью и, пленив, не умертвил по метазлобию, чтоб не погибла от нерассмотрительности нашей душа, за которую умер Христос. Вспомни, что и ты, если разгневаешься, подлежишь осуждению за гнев, сознавая собственную немощь, окажи сострадание брату твоему и благодари Бога за то, что он преподал тебе случай простить брата твоего и тем получить прощение в твоих согрешениях, более важных и более многочисленных, нежели согрешения брата. Отпущайте, и отпустятся вам. Евангелие от Луки, глава 6, стих 37. Сказал Господь. Не представляется ли тебе, что долготерпение твое послужит причиной повреждения для брата? Но апостол заповедует побуждать благим злое, а не злым благое. Послание к Римлянам, глава 19, стих 21. И отцы говорят, делая вразумление ближнему, если сам увлечешься гневом, то этим ты удовлетворишь только своей страсти. Никто из благоразумных не разоряет собственного дома, чтобы построить дом ближнего. Если смущение будет продолжаться, то удержи сердце твое в пределах кротости насильно и помолись так. Боже, милосердие человека любил, Ты, по неизреченной благости Твоей, сотворил нас из ничего для наслаждения Твоими благами. Ты воззвал нас к себе кровью единородного Сына Твоего, Спасителя нашего, когда мы отпали от Тебя преступлением заповеди Твоей. И ныне приди и помоги немощи нашей, запрети возмущению сердец наших, как некогда ты запретил волнующемуся морю, чтобы оба мы в один час не лишились усыновления тебе, будучи умерщвлены грехом, чтоб ты не сказал нам, кая вам польза в крови моей, вы негда сходите ми во нетлении. 29 Псалом, стих 10. Аминь, глаголю вам, не вем вас, потому что светильники ваши угасли от недостатка елея. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 12. После этой молитвы, когда укротится сердце, уже возможно разумно и со смирением, по наставлению апостола, послание к Галатам, глава 6, стих 12, первое послание к Тимофею, глава 4, стих 2, обличить, вразумить, исцелить и исправить смилованием, как свой немоществующий член. Тогда и брат, поняв свое ожесточение, примет исправление с доверенностью. Ты умиротворишь сердце его твоим миром. Ничто да не разлучит тебя от святой Христовой заповеди. Научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцем. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. Прежде и более всего должно заботиться о мирном устроении души и никак не допускать сердце до смущения, ни под мнимо справедливыми предлогами, ни ради заповеди. Да ведаем достоверно, что именно для достижения любви и чистоты сердца мы стараемся со всевозможным тщанием исполнять заповеди. Управляя так братьями, и ты услышишь божественное определение, возвещающее. «Аще изведеши честное от недостойного, яко уста моя будеши». Книга пророка Иеремии, глава 15, стих 19.